Приветствуем вас на подкасте сообщества debianforum.ru. Ведущие подкаста Владимир и Евгений. Это подкаст о проекте Debian и всем, что с ним связано. В этом выпуске речь пойдет о следующем. Что такое подкаст, что такое Debian, история создания дистрибутива и сообщества Debian. Что такое подкаст? Если говорить простыми словами, подкаст – это обычная аудиозапись, похожая на записанную часть радиоэфира. Исходя из этого, возникло такое понятие, как подкастинг. Подкастинг – это способ публикации звуковых передач в сети интернет. При этом слушатели могут подписаться и получать новые выпуски по мере их появления. В нашем случае подкаст будет рассказывать о проекте Debian, о русскоязычном сообществе и о форуме debianforum.ru. Наверняка многие читали информацию о Debian, кто ее создатель и многое другое. Но вдруг, если кто-то не в курсе по какой-то причине, кратко изложу важную информацию. Как же все начиналось? Создание Debian начал Ян Мёрдок в августе 1993 года, который, будучи студентом университета Пердью, написал манифест Debian, о котором мы поговорим в следующих выпусках. Ян намеревался создать новый дистрибутив, который будет создаваться открыто в духе Linux и GNU. Debian был задуман как дистрибутив, который будет собран тщательно и добросовестно, и также качественно будет сопровождаться и поддерживаться. Он начался как маленькая, тесно сплоченная группа хакеров мира свободного программного обеспечения, а затем постепенно рос, став большим, превосходно организованным сообществом разработчиков и пользователей. Поскольку многие люди об этом спрашивают, слово Debian произносится именно как Debian, хотя среди русскоязычного населения можно услышать и Debian. Это слово было образовано от имени создателя Debian Яна Мёрдока и его жены Дебры. Для начала небольшой экскурс в историю создания проекта GNU Linux. GNU Linux – это проект по созданию открытой операционной системы, который начал свою историю 27 сентября 1983 года. GNU начал разрабатываться раньше ядра Linux. Когда ядро Linux было готово к использованию, в проекте GNU были реализованы базовые утилиты операционной системы и не хватало именно ядра. Поэтому GNU и Linux решили объединить в законченную операционную систему, которая теперь называется GNU Linux, пишется через слэш. Владимир, а как связаны GNU Linux и проект Debian? Проект Debian – это ассоциация людей, общим делом которых является создание свободной операционной системы. Созданная разработчиками операционная система называется Debian GNU Linux или просто Debian. Операционная система Debian используется в качестве основного ядра Linux. Ядро Linux начал разрабатывать Linus Torvalds в 1991 году, и его сейчас поддерживают тысячи программистов по всему миру. Также сейчас доступен Debian CoFreeBSD, Debian на ядре BSD. Тем не менее, ведется работа по созданию систем Debian на других ядрах, в первую очередь на ядре Hurd. Hurd – это свободное программное обеспечение, разрабатываемое в рамках проекта GNU. Большая часть основных инструментов, которые наполняют операционную систему, взята из проекта GNU, о чем и говорит название GNU Linux и GNU Hurd. Эти инструменты также являются свободными. Разумеется, в первую очередь люди хотят иметь прикладное программное обеспечение, то есть программы, которые помогают им делать то, что им хочется. От редактирования документов до управления бизнесом, от игр до написания другого программного обеспечения. Debian содержит более 29 тысяч пакетов, скомпилированного заранее программного обеспечения в удобном для установки на вашу машину формате, и все они тоже являются свободными. В некотором роде все это напоминает башню. В основании башни – ядро, на нем все основные инструменты. Далее идет все программное обеспечение, которое вы используете на компьютере. На самой вершине башни Debian, тщательно организовывающий и состыковывающий все в единое целое так, чтобы оно работало вместе. Дистрибутив Debian, а также его исходные коды, можно бесплатно скачать с официального сайта или купить по цене диска, а можно даже его продавать, если вы не изменили имена создателей. Давайте же разберемся, кто является создателем дистрибутива, чьи имена не стоит менять. Debian создают тысячи активных разработчиков по всем мире в свое свободное время. Многие из них даже не встречались лично. Связаться с ними можно, во-первых, через e-mail, во-вторых, через ERC в сети OpenTC, сервер rc.debian.org. Существует также русскоязычный форум поддержки debianforum.ru, Jabber конференции Debian Forum и Debian на сервере conference.jabber.ru. С целью поддержки пользователей Debian в сети интернет существует интернациональная площадка, сайт debian.org. На этом сайте расположена вся информация об операционной системе. Кроме сайта, в сети существует большое количество форумов и списков рассылки на разных языках. Вы также можете стать разработчиком, если обладаете полезными навыками в программировании и в других сферах. Но если вы даже не умеете программировать, можете помочь, например, в качестве переводчика, дизайнера или редактора документации. С 14 февраля 2011 года в сети работает форум русскоязычной поддержки пользователей Debian. За короткий срок форум собрал более 600 пользователей, использующих Debian или желающих на него перейти. На форуме имеются следующие разделы: поддержка, специальный раздел для новичков, участие в проектах debian.org и технический раздел. Я думаю, стоит отметить нестандартный способ управления форумом. Ах да, все ключевые изменения на форуме делаются демократическим путем – голосованием. Администрирование содержимого осуществляют пользователи, избираемые сообществом. Они носят статус модераторов. Владельцы форума осуществляют только техническую поддержку и финансирование площадки, без права модерирования содержимого. Хочется особо отметить то, что на форуме создан репозиторий – место, где пользователи могут хранить свои пакеты свободного программного обеспечения, собранные под все ветки Debian, которых еще нет в официальном репозитории. Мы хотим призвать всех активнее принимать участие в жизни форума. Есть место для всех талантливых пользователей, имеющих желание поделиться своими работами, например, графическими изображениями, видеоработ рабочего стола, иконок, а также разработчиков программного обеспечения. В следующих выпусках: обзор манифеста Debian, новости проекта Debian и мира свободного программного обеспечения, взгляд на Ubuntu 11.10 глазами пользователей Debian, дискуссия и мнение пользователей и многое другое. До встречи! С вами были Владимир и Евгений. Всего доброго!